Глава 8. Новости о головокружительной карьере Десмонда мы узнавали в основном из печатных изданий. За его первым фильмом «Молодой Карузо», имевшим оглушительный международный успех, тотчас же последовала не менее успешная голливудская интерпретация «Риголетто». Одновременно вышли грамзаписи с лучшими оперными ариями, ирландскими и любовными песнями, и голос Десмонда, передаваемый по радио, наполнил буквально каждый дом. От самого Десмонда сведения, причем весьма отрывочные, поступали крайне нерегулярно, в основном в виде нескольких торопливых фраз на почтовой открытке. «Много работаю, идут натурные съемки, все надоело». И после трех пересъемок при свете Юпитеров мир кажется таким темным, я вымотался до предела, но полон решимости держаться до конца. Я грешным делом решил, будто он забыл меня и все, что я для него сделал, когда в один прекрасный день, почти год спустя, в Меллингтон из Нью-Йорка был доставлен обитый металлом огромный ящик. Мы с Дугалом открыли ящик в сарае и, развернув несчетное число слоев оберточной бумаги, я увидел потрясающую картину Дега «После ванны», относящуюся к позднему и лучшему периоду творчества художника, когда тот не жалел красок, чтобы передать всю прелесть обнаженной фигуры женщины, грациозно выходящей из ванны и тянущейся к полотенцу, что держит служанка. Мы молча смотрели на картину, которая даже Дугала не оставила равнодушным, не говоря уже обо мне. Я чувствовал, что от радости сердце бьется, как сумасшедшее, и вот-вот выпрыгнет из груди. «Должно быть, стоит кучу денег, сэр», — наконец произнес Дугал. «Целое состояние, Дугал. На самом деле ей нет цены. По крайней мере, мне она явно не по карману. И именно этой картины не хватало в моей коллекции». «Красивая вещь, сэр. Даже мне это видно. Только вот...» — застенчиво посмотрел он на меня. «Что скажут дамы, когда вы ее повесите?» «Ну, придется повышать уровень их образования, Дугал», — рассмеялся я, живо представив все замечания, которые мои дамы будут отпускать по поводу попки прекрасной купальщицы. Войдя в дом, я написал Десмонду длинное восторженное письмо, где поблагодарил его за чудесный подарок и попросил все же выбрать время и черкнуть хотя бы пару слов о себе, ибо мы наслышаны о его успехе, но ничего не знаем о его личной жизни. Затем я сообщил ему последние новости, которые могли представлять для него интерес. Меня посетила мадам Донован, и я могу твердо сказать, что его дочурка в полном порядке. А вот каноник Дейли нездоров и даже получил отпуск по болезни. Мои сорванцы совершили очередной налет на клумбу с желтофиолью. Я начал новый роман, который Нэн сейчас срочно печатает на машинке. Жене моей после недавнего приступа, заставившего нас здорово поволноваться, сейчас гораздо лучше. И в конце я снова настоятельно попросил его написать мне как можно скорее. Запечатав письмо, я позвал Нэн, обожавшую длинные прогулки, пройтись со мной до деревни, чтобы отправить письмо. «Нэнна, что скажешь о последнем шедевре?» — спросил я. «Очень красиво», — немного подумав, ответила она. «Но, честно говоря, хозяин, на мой вкус даже чересчур красиво». «А что, тебя больше устроил бы вид на приходскую церковь в Слифорде?» «Да, если его напишет Утрилла», — со смехом ответила она. «Ну, хватит о картинах», — взяв ее за руку, сказал я. «Я ужасно рад, что Десмонд наконец объявился, хотя мне почему-то кажется, что он не слишком счастлив». «Уверена, что несчастлив». «Почему так?» «Когда он был священником, служителем Господа, то действительно был счастлив. А теперь он служитель американской киноиндустрии». «Какая жалость, что Десмонд тогда встретил эту девицу и влюбился в нее. Хотя о мертвых нельзя говорить плохо. Какая жалость, что он оказался настолько слабым, чтобы увлечься ею. Любовь — это совсем другое, хозяин». «Профессор, может быть, в таком случае вы соблаговолите растолковать мне природу сего нежного чувства?» «Непременно. Так вот, я люблю вас и осмелюсь надеяться, что вы любите меня. Но у нас обоих хватает силы духа, нравственности и понятия о приличиях, не говоря уже о любви к нашей дорогой мамочке, чтобы не запятнать себя. Десмонд же, как слабый человек не прошел испытания на прочность. Теперь он изгой и обвиняет Всевышнего в том, в чем виноват исключительно сам. Он никогда не обретет мира в душе, пока не упадет ниц, чтобы молить о прощении. Именно так сказал мне итальянский падре на борту Христофора Колумба, когда я говорил с ним о Десмонде. Мы дошли до деревни, отправили письмо, и я спросил Нэн, как насчет того, чтобы попить кофе в медном чайнике и полакомиться чудесными домашними пряниками? Замечательно. Принесем мамочке пряников, она их обожает. Обратно мы шли по тропе каноника, молча держась за руки. Надежда получить в скором времени ответ от Десмонда таяла с каждым днем. Из популярных еженедельников я узнал, что он занят, очень занят на съемках уже третьей картины, и перестал ждать. И действительно, более 3 месяцев от Десмонда не было ни слуху, ни духу, пока в один прекрасный день я не получил от него длинное и пристранное послание. «Мой дорогой Алек, я так долго тебе не отвечал, поскольку просто-напросто не мог сообщить ничего хорошего. И действительно, мое душевное состояние оставляет желать лучшего. Я постоянно подавлен и чувствую себя несчастным, а мне не хочется обременять тебя своими невзгодами. Знаешь, по-моему, бытующее сейчас романтическое представление о Голливуде не более чем миф, взлелеянный для того, чтобы чарующая сила кинематографа заставляла людей толпиться у билетных касс. Могу со всей уверенностью заверить тебя, что на самом деле киносъемки — это тяжелая, изнурительная работа на износ, когда в слепящем белом свете тебе приходится из раза в раз повторять какое-то действие или диалог, или эпизод, который в фильме займет всего минуту, а иногда и вовсе может быть вырезан. А если на тебя в данный момент не направлены слепящие огни Юпитеров, то тогда ты сидишь в продуваемой всеми ветрами студии и уныло ждешь, когда тебя вызовут. Или просматриваешь ежедневные газеты, чтобы узнать, что происходит в мире. Именно нечеловеческие условия толкают многих актеров, если, конечно, так можно назвать марионеток, которые дергает за ниточки режиссер с мегафоном, к безумным ночным эскападам, описание которых попадает потом на первые полосы газет, в очередной раз подкрепляя общепринятые представления о яркой и шикарной жизни в кино. Все это мне пришлось испытать на себе, когда я начал сниматься в первом фильме, и я решил, что мне надо продержаться 3 года, чтобы сыграть в 3 фильмах, на которые у меня подписан контракт, и заработать хорошие деньги, что позволит мне незаметно исчезнуть навсегда из этого фальшивого города с его мишурным блеском. И сейчас я живу, стараясь держаться выбранной линии, а Фрэнк Халтон, один из моих немногих друзей в этой пустыне, дает мне хорошие советы и прекрасно ведет мои дела. Фрэнк постоянно уговаривает меня хоть чуть-чуть расслабиться, поиграть в гольф в Бэйлэйре или вступить в теннисный клуб в Палм-Спрингсе. Он даже посоветовал мне выбрать хорошую девушку из толпы смазливых старлеток, бедных пустоголовых кукол, которые постоянно вьются вокруг меня в тщетной надежде привлечь мое внимание и тем самым проложить себе дорогу к деньгам и славе. Увы, со мной им абсолютно ничего не светит. Я хорошо запомнил тот горький, очень горький урок. Именно поэтому я решительно отказываюсь от всех приглашений на вечеринки. Так как же тогда я провожу свободное время, когда меня отпускают большие боссы? Живу я в одном из коттеджей в Беверли-Хиллз и полностью освобожден от хозяйственных забот. В выходные дни я сажусь в свой скромный ровер, еду в Малибу, оставляю там машину и иду пешком вдоль побережья, по широкой песчаной полосе, о которую неустанно бьются волны Тихого океана. Людей там совсем мало, ибо нет цивилизованных пляжей или пляжных домиков. И я обычно встречаю только 2 любителей пеших прогулок. Чарли Чаплина, настолько ослепленного своей гениальностью, что он никого, кроме себя, не замечает. Еще высокого, атлетически сложенного человека, который гуляет с книгой в руках, а завидев меня, кивает и улыбается. Вот и все. Больше здесь абсолютно никого нет, и никто не может помешать мне бороться со своими невеселыми мыслями. Как тебе прекрасно известно, поначалу я разуверился в религии из-за чувства горькой обиды, ибо мне казалось, что я был слишком жестоко и несправедливо наказан за грех, в котором, собственно, не был виновен. Но постепенно ярость моя улеглась, да и обида уже проходит. И должен признаться тебе, у меня вдруг возникла сперва слабая, но затем все более острая потребность ощутить спокойствие и тишину той церкви в Беверли-Хиллз. Причем не для молитвы, а из желания проверить, как это на меня подействует и поможет ли унять сосущую боль в груди. Но самое интересное, Алик, было дальше. Причем ты ведь знаешь, что я никогда не лгу и не лгал. Все три раза, когда я подходил к церкви и поднимался по ступеням с твердым намерением войти, у меня вдруг начинались дикие спазмы. Потом я чувствовал смертельную слабость, неукротимую дрожь, и мне казалось, что меня вот-вот стошнит. Борясь с недомоганием, я открывал рот, и оттуда извергался словесный поток. Как тебе, наверное, известно, я не употребляю грязных слов, но эти слова были поистине грязными, нечестивыми и непотребными. Корчась от чудовищных спазмов, я поворачивался и шел обратно, и только ступив на тротуар, я успокаивался и переставал браниться. Кровообращение в руках и ногах восстанавливалось, и уже через несколько секунд я снова становился самим собой. Когда такое приключилось со мной в первый раз, я, естественно, насторожился. Более того, я был настолько потрясен, что твердо решил впредь не повторять подобных экспериментов. И все же меня мучило любопытство по поводу природы такого внезапного приступа, хотя я и решил, что, скорее всего, это какая-то физиологическая реакция, возможно, связанная с сердечной недостаточностью. Чтобы проверить свою теорию, я отправился на вершину Бель-Эйр. Припарковав машину, я спустился с горы, а примерно через сотню ярдов повернул обратно и быстро вскарабкался на крутой склон. Добравшись до машины, я почувствовал, что слегка запыхался, но не более того. Тогда я вернулся домой и, хорошенько обдумав сложившуюся ситуацию, действительно встревожился. Я стал жертвой странной фобии, связанной с церковью в Беверли-Хиллз. Ведь, как ты, наверное, помнишь, я наотрез отказывался сопровождать тебя туда. Следующие несколько недель я был занят на киностудии, изображая страсть в любовных сценах голливудской интерпретации «Аиды». Но в первую же свободную субботу я отправился в новую католическую церковь на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Я припарковался, встал лицом к храму, постарался внушить себе, что и душевно, и физически абсолютно здоров, сжал зубы и стал медленно подниматься по ступеням, ведущим в церковь. Боже мой, Алик, я не в силах даже описать всего того, что мне пришлось пережить. Дело было еще хуже, чем в первый раз. Мне стало так плохо, что я упал и скатился со ступенек. Очнулся я среди толпы зевак, а какой-то полицейский осторожно придерживал меня за голову. К счастью, он меня узнал и понял, что я абсолютно трезвый. «Вы здорово кувыркнулись, сэр. Причем не вы первый. Уж больно крутые здесь ступеньки». Я поднялся с земли, поблагодарил его и заверил, что ничуть не ушибся. Но на обратном пути в Беверли-Хиллз я понял, что все это уже начинает меня серьезно беспокоить. И вот в таком настроении я вернулся на студию, где мне предстояла пересъемка дурацких любовных сцен с ведущей актрисой, которая уже давно предпринимала тщетные попытки меня заарканить. На следующий день, в воскресенье, я поехал в Малибу и, отойдя подальше, присел, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Не было никакого сомнения в том, что при определенных условиях я начинаю терять контроль над своими эмоциями и поведением. Мне почему-то вспомнилась строка из выученного еще в детстве стихотворения. Я был хозяином его души. Я больше не был хозяином своей души. А если так, что уготовано для меня впереди? Раздавленный и напуганный, я обхватил голову руками, отчаянно пытаясь вернуть себе самообладание. Похоже, мне необходимо с кем-то посоветоваться. С врачом-психиатром? Среди моих знакомых таких не было. И тут я услышал чей-то голос. «Вы заболели? Могу я вам чем-то помочь?» Склонился надо мной высокий мужчина, которого я видел на берегу с книгой в руках. «Нет, нет, благодарю вас. Через минуту я буду в полном порядке». Он посмотрел на меня с сомнением, затем присел рядом. «Если не ошибаюсь, вы Десмонд Фицджеральд, кинозвезда». Я лишь молча кивнул. Этот сильный человек с изборожденным морщинами умным лицом не был похож на охотника за автографами. Неожиданно у меня возникло предчувствие, что наша встреча — не случайное совпадение. «Мне очень понравился ваш первый фильм. Может быть, потому что в свое время я слышал Карузо в Италии. И, признаюсь, мне трудно сказать, чей голос лучше — ваш или его. произнес он и, помолчав, добавил. «Мне кажется, что в свое время вы тоже пели в Италии». Теперь у меня уже не оставалось и тени сомнения. Этот человек меня знал, причем знал о всех перипетиях моей жизни. Неожиданно у меня возникло непреодолимое желание снять камень с души. Я был в беде, и чем черт не шутит, вдруг он именно тот, кто сумеет мне помочь. Но меня тут же стали одолевать сомнения, ибо не хотелось выглядеть полным дураком в глазах совершенно незнакомого человека. Я быстро вскочил на ноги. «Пожалуй, пора возвращаться», — сказал я. «Если можно, я пройдусь с вами. Мне уже давно хотелось с вами заговорить, так как я уже давно замечал, что вы чем-то опечалены и очень несчастны. Вы что, врач?» «В некотором роде». «Похоже, вы очень много обо мне знаете». «Да, это действительно так», — ответил он. «Я духовный пастырь церкви Святого Беды в Беверли-Хиллз. Ваш друг, писатель и бывший врач, приходил ко мне. Он очень волнуется за вас. Он очень обеспокоен тем, что у вас изменился, и не в лучшую сторону, характер, и вы стали вести себя по-другому. Мы с ним долго разговаривали. Конечно, я не имею права вмешиваться. Наша встреча произошла совершенно случайно, но, осмелюсь сказать, была предопределена свыше. Я часто прихожу сюда подготовиться к проповеди и подышать морским воздухом, но раз уж мы встретились, давайте посидим в вашей машине или в моей и немного поболтаем». Моим первым желанием было послать его к черту, но я все же сел в его старенький форт. Мой собеседник подавлял меня силой своей личности, и в результате я сдался, выложив ему свою историю от начала до конца. «Что со мной такое? Я одержим дьяволом или просто схожу с ума?» «Все. Больше ничего не говорите. Садитесь в машину и следуйте за мной». Я молча повиновался. Куда он направлялся? Во двор пресвитерии Святого Беды. Там мы оба вышли. Он взял меня за руку и волоком подтащил к лестнице, ведущей в церковь. И, не дав опомниться, поднял меня и чуть ли не на руках внес в церковь прямо к алтарю, где неожиданно отпустил. Я упал лицом вниз и остался лежать, извиваясь и дергаясь в бесконечных конвульсиях, а пот ручьями стекал по лицу. Наконец, последний спазм, и я застыл. «Не шевелись, Десмонд!» Священник обтер мне полотенцем губы, лоб и помог сесть. Мы молча сидели рядом минут пять, не меньше. Потом он сказал: «Десмонд, ты все еще очень слаб, и тем не менее я приказываю тебе выйти из церкви и спуститься по лестнице. Затем ты должен снова подняться и вернуться ко мне». Я сделал все, как он сказал, и без особых усилий поднялся по ступеням, подошел к алтарю и опустился возле него на колени. Здесь рассказ Десмонда обрывался, но ниже он сделал приписку. «Все, пора заканчивать. Надо возвращаться на студию. Надеюсь, мое пространное послание не слишком тебя утомило. Мне действительно необходимо было поделиться с тобой, мой дорогой, дорогой друг. О том, что было дальше, напишу потом». Дочитав до конца, я протянул письмо Нэн, которое было растрогано не меньше меня. Наконец она спросила: «Боже правый, неужели он действительно был одержим?» «Кто знает. У сатаны множество самых разных уловок, хотя все можно объяснить с рациональных позиций. После неудачного брака в нем накопилось слишком много ненависти. Ненависти, отвратившей его от церкви и Господа». «Как ужасно!» «Да, но такое случается. Я рад, что догадался поговорить с отцом Дэвисом. Это было Божьим благословением. А теперь нам остается только ждать и надеяться».